Глава четвертая. Поношенная рубашка из грубой ткани цвета хаки, рукава небрежно закатаны, горловина расстегнута. Он стоит, опершись локтем, на светло-зеленую стену и трезвонит в квартиру. Сумасшествие! Выцветшие из-за лета каштановые волосы отросли, взлохмаченная челка перекрывает острый взгляд серых глаз. Он устал, он не брит, он бледен, он красив. Его глаза излучают тревогу. «Вы знаете меня», — удивленно замечает он в ответ на взгляд оторопевшей Нелли. «Конечно, она рассказала вам», — спрашивает он, и глаза его загораются огнем. «Она? Нет». «Да, она говорила о вас, конечно, но вы же коршун», — лепечет Нелли. «Кто вас не знает?» Максим отходит от стены, подается чуть назад, трет ладонями виски. «О, не надо было пить вчерашней ночью». Голова раскалывается, и он совсем не готов ко всему этому. Это ужасная девушка в гадком несвежем халате, надетом, кажется, на голое тело. Арина не может быть здесь. Как бы она смогла все это выносить? Максим никогда не думал о том, какую жизнь вела Арина до их знакомства. И уж, конечно, он ни разу не задумался, что будет после того, как лето кончится. Просто потому, что никогда раньше для него не наступало подобного после. В этом была красота его жизни. В том, с какой легкостью он оставлял места, людей и отношения. Как будто вставал с лавочки в парке и уходил дальше своей дорогой. Не его парк и не его лавочка. Только воспоминания принадлежат нам по-настоящему. Только тонкие эмоции, ощущение теплых солнечных лучей на лице. Все, что было ему нужно. «Она здесь?» — спросил он, заранее зная ответ. «Она?» — Нелли глупо хлопала ресницами. «Арина?» «Арина». Максим выдохнул ее имя и прикусил губу, словно ему стало больно. «А разве она в Москве?» — изумленно переспросила Нелли, старательно заворачиваясь в халат. «Боже мой, да если бы она знала, если бы каким-то чудом проведала, кто собирается нанести ей визит, разве в таком виде она встретила бы его? Один шанс на миллион, а она не умылась, и черные следы туши размазаны вокруг ее глаз. Я не знаю, я не уверен». Максим растерянно оглянулся и запустил ладони в свои спутанные волосы. Даже сейчас, когда он устал и расстроен, движения его оставались грациозными и стремительными. Усталый тигр, которого долго гнали охотники. Сильное тело, большой рот. Так несправедливо, как щедро природа одарила этого мужчину. Животный магнетизм плюс деньги. Все это можно было бы разделить на десятерых, и всем бы хватило на долгую, счастливую жизнь. «Что он делает здесь, на этом пороге?» Нелли вздрогнула. До нее дошло наконец. «Он ищет эту сучку Арину. Он ее ищет! Разве такое возможно? Может быть, она у него что-то украла? Деньги? Кредитку? Какой-нибудь крупный бриллиант? Вряд ли в этом случае он пришел бы сюда сам. Скорее всего, тут уже клацали бы зубами волки в погонах, искали бы, перерыли бы все вверх дном, вызывали бы всех повестками на обыски и допросы. Он стоит тут сам, лично, собственной персоной. Он плохо спал и мало ел. «А что случилось?» — спросила Нелли после долгой паузы. Ее мысли метались, перемешиваясь во что-то неопределенное и ничем не выраженное, кроме разве что расплывчатого понятия «шанс», словом не обозначенного, однако смутно проступающего в ее взгляде, неотрывно блуждающим, постоящему в проеме двери красавцу-мужчине. Если он сейчас уйдет, все кончится, и шанс улетучится. Если он останется, что будет тогда? Может ли она понравиться ему вместо Арины? Если нет, можно ли еще как-то связать себя с ним? Чем угодно. Он выглядит разбитым и обессиленным. Почему? Кое-что случилось. Бесцветно ответил Максим, глядя сквозь нее, будто она была бестелесной. Однако не в этом дело. Просто скажите. «Она здесь? Если нет, я сразу же уйду». «Как же? Уйдет он! Будто она вот так запросто могла допустить, чтобы он взял и ушел». «Нет, нельзя, нельзя. Нужно что-то придумать и быстро. У его отца капитал, который оценивают в 12 миллиардов зеленых. Нужно заинтересовать его чем-то». Но проблема заключалась в том, что Арины в квартире не было. Все, что было сейчас там, в квартире, в наличии, это был бардак и пустые бутылки на полу. Пожалуй, на кухне все-таки поприличнее, чем в комнате. Нужно заманить его в кухню, завести разговор. Максим не двигался, погруженный в свои мысли. «Ее здесь нет, верно?» — полуутвердительно уточнил он. И взгляд его потух. Нелли заметалась. «Черт! Чего он хочет от этой тощей бледной поганки? Знать бы!» «Эх, да ладно!» Нелли приблизилась к гостю и искательно посмотрела ему в глаза. «Нету. Да. Но я знаю, где она может быть». Она бросила наживку, и он заглотил ее. Поднял глаза и весь собрался, двинулся ей навстречу. «Ага, прекрасно». Нелли развернулась и отступила в прихожую, оставив дверь нараспашку. Максим вошел за ней следом, в два шага нагнал ее и схватил за плечо. Взгляд его стал острее бритвы, он дернул ее к себе. Его рука была крепка, Нелли стало больно. «Это правда?» — спросил он, колко прищурившись. «Что правда? Что вы знаете, где она?» «Конечно, мы же с ней подруги!» Нелли повела плечом и сбросила его руку. Она прошла дальше по коридору, и он покорно следовал за ней. «Да, я это знаю», — быстро кивнул Максим. «Странно, что она мне не позвонила. Вы уверены, что она здесь? Вы поссорились?» Нелли углублялась в квартиру, затягивая за собой Максима. В тесной прихожей взгляд его уперся в сваленные в углу туфли и босоножки. Все дешевые, стоптанные, самые ужасные, бежевые, на огромной шпильке, валялись прямо на проходе, и Максиму пришлось перешагнуть через них. «Неужели Арина тут жила? Как можно здесь жить? Какая грязь!» «Мы... да, пожалуй, мы в ссоре», — кивнул Максим, следуя за Нелли на захламленную кухню. Она поспешно запихивала что-то в мусорное ведро, швыряла немытую посуду в раковину, но, конечно, Максим видел все и понимал. В квартире была вечеринка. Возможно, она закончилась пару часов назад. Ему было плевать на это. Он не смотрел на неубранный стол, на пепельницу с горой окурков. Его не интересовало, на что способная эта легкодоступная девушка в малопривлекательном халате, что она делала в этих стенах и с кем. Что бы она ни делала, сам он был способен на большее. И какова бы она ни была, он был 100 крат хуже ее. Любой по сравнению с ним будет самой невинностью. И тут он застыл в проходе на кухню. Максим увидел платье. Дешевое джинсовое платье-сарафан повесили на ручку шкафчика, который, видимо, редко открывали. Максим помнил это платье. Именно в нем Арина тогда впервые появилась перед ним. Тоненькая девочка с заплаканным лицом. «Где ее комната? Могу я взглянуть на ее вещи?» — спросил он и услышал, будто со стороны, что голос его дрожит. Нелли перехватила его взгляд. «Все ее вещи тут». «Где тут?» Он обвел глазами кухню. «Прямо тут?» «А? Да вот, это ее платье. А из-за чего вы поссорились?» Нелли включила чайник. «Когда она его тут повесила?» Спросил он, словно не услышал ее вопроса. Глаза его горели, зрачки расширились. Он подошел ближе, прикоснулся к ткани. Перед глазами, как вспышка, появилась она, с батоном в руке, растерянная, посреди залитой солнцем улицы. Как он мог отвезти ее на Горианские игры? Как мог быть таким слепым? «Перед отъездом», — ответила Нелли. Максим открыл шкафчик и увидел учебники и тетрадки. Он провел пальцами по обложке анатомии домашних животных, попытался прочитать что-то в ее записях. «А где она спала?» — спросил он, обернувшись. Нелли вздохнула. Максим с непониманием посмотрел на нее, а затем опустил взгляд на кушетку. «Прямо тут? На чем?» «Она экономила. Ей же нужно было оплачивать учебу», — пожала плечами Нелли. «Я почти не бываю дома, она работает ночами. Мы, знаете ли, выживаем как можем». Максим замер, впервые за долгое время не зная, что же сказать. За все эти недели, что они провели вместе, он никогда не задумывался над тем, что за человек лежит в его объятиях. Он знал ее тело, помнил каждый ее стон. Но что он знал о ней? Она хочет стать ветеринаром. Она рыдала из-за убитого жирафа. Она несколько раз пыталась убежать от него, Максима. Куда? Сюда? Обратно на эту кухню с видом на гаражи и пожухлые деревья? Он закрыл глаза и живо представил себе, как она приходит сюда, разбирает хлам, перемывает посуду. О, никаких сомнений, что она так и поступала. Тихо наводила порядок, забиралась на диван с ногами, брала учебники и тетрадки, пропускала ужин. Ей всегда было чихать на деньги. Черт его знает, почему тогда она решилась поехать с ним. Арина. Он был слишком занят тем, чтобы наиграться всласть со своей белоснежкой, чтобы заметить ее, девочку, в джинсовом платье. Максим отложил тетрадку и обернулся к Нелли. В свете ярких солнечных лучей она казалась куда старше Арины. Черные круги несмытой косметики только еще больше старили ее. Максиму захотелось как можно быстрее уйти отсюда, покончить с этим. Ему было неприятно думать о том, что Арина убежала от него к этой жизни. «Где она?» — спросил он почти зло. «А откуда вы узнали этот адрес?» Нелли ответила вопросом на вопрос. Она тянула время, судорожно решая, что же ей следует сделать, как поступить с этим призрачным шансом. Максим Коршунов выглядел так, словно он искал Арину, девушку, которую он потерял, которая его бросила. Нелли стояла с пустой банкой из-под кофе в руках. «Как такое возможно? Таких не бросают, что бы ни случилось. Может, набивает себе цену? А что, все возможно? В тихом омуте черти водятся, это всем известно. Кто знает, вдруг Аринка оказалась куда сообразительнее, чем Нелли когда-либо. Кофе кончился, но можно подать чай. Не стоит заострять его внимание на мелочах. Значит, она прячется от вас», — усмехнулась Нелли, раскрывая холодильник. «Из-за тех фотографий?» «Фотографий?» — нахмурился Максим. «Вы-то откуда о них знаете?» «А я слежу за вашей работой», — усмехнулась Нелли, доставая из холодильника колбасу. «Нужно же поддерживать культурный уровень. Вам бутерброд сделать?» «Никаких бутербродов», — голос Максима затвердел, как остывшая сталь. «Вы сказали, что знаете, где она. Так где?» «Я знаю это, а вы хотели бы это знать. Интересная ситуация, да?» Нелли улыбнулась одними губами. «Я вообще знаю много о ней, больше, чем вы». «Где она?» — повторил Максим жестче. Девушка начинала его раздражать. «Зачем она вам?» Нелли скопировала его интонацию и даже наклон его головы. «Это не ваше дело», — отрезал Максим. «Верно, это все не мое дело», — согласилась Нелли. Она обхватила ладонями чашку с горячим чаем, уселась на стул. Она никуда не спешила и явно демонстрировала это. «Думаете, это сойдет вам с рук, играть со мной в игры?» — усмехнулся Максим и присел рядом. Очень спокойно, преувеличенно, медленно он вынул чашку из рук Нелли и с силой швырнул ее в раковину. Раздался звон разбитой посуды, и Нелли невольно вздрогнула и поежилась. «Я хочу только добра моей хорошей подруге», — прошептала она, сжав зубы. Она вспомнила, как всего несколько часов назад на этом самом диванчике двое мужчин брали ее сразу вдвоем, одновременно, подогревая себя грязными словами. Нелли прикусила губу и очень твердо продолжила. «Я всегда забочусь о своих друзьях». «Думаете, из этого выйдет что-то хорошее?» «Кто знает, хуже, чем я живу, кажется, уже и невозможно представить», — пожала плечами Нелли. «Вы хотите денег? Почему не сказать об этом просто?» «Все хотят денег», — возразила на это Нелли. «Я же хочу стать вам другом». «Что?» — рассмеялся Максим. «Ведь если мы станем друзьями, все, что я знаю об Арине или то, что я узнаю о ней в будущем, немедленно станет известно и вам, Максим Константинович. Думаю, это будет достаточно привлекательно для нас обоих». Максиму почудилось, будто красное пылевое облако оседает ему на глаза. Он чувствовал себя пленником в узкой камере. Так он устал от всего этого. Он не спал 3 дня, а когда его веки смыкались, мир превращался для него в ледяной кошмар, залитый холодной липкой кровью. И во сне ему не было покоя. Дождь шел уже 3-й день. Может быть, дело в этом? «И сколько вы хотите за вашу дружбу?» — ровным голосом спросил он, вцепившись изо всей силы в дверной косяк. «Сколько вам нужно, чтобы вы стали шпионить для меня за вашей подругой, которую вы определили жить на вашей кухне? Говорите сейчас, или я найду себе других друзей». $10,000 ежемесячно. Первый платеж прямо сейчас», — прошептала Нелли, и лицо ее стало очень серьезным. «Если она разыграет свою карту правильно, ей никогда больше не придется стоять на коленях, отдаваясь за деньги кому бы то ни было». «Ого!» — присвистнул Максим. «За такие деньги я могу захотеть от вас чего-то большего, не только информации. Все, чего пожелаете!» — выразительно кивнула Нелли. И пола халата случайно приоткрыла ее обнаженную ногу совсем еще свежим синяком на бедре. Насчет «кому бы то ни было» — это она погорячилась. Но если уж и стоять на коленях, то только на мягком персидском ковре перед человеком, чье состояние оценивают в 12 миллиардов.